тот же день, утверждая наряды на ночное патрулирование зоны, Джейсон вычеркнул сержанта Макнила и вписал себя. Во Флориде была жара, а на Балканах шли холодные осенние дожди. Лес на склонах Сатвы оголился и теперь стоял прозрачный, видимый насквозь, так что тренированный глаз засекал самое легкое движение. Земля, устланная золотистой листвой, светилась даже в темноте. Деннис на этот новый срок отменил стройный патруль, и, благо, что сам хозяин, сделал парный, чтобы каждый пехотинец мог постоянно наблюдать за своим товарищем, ни на секунду не теряя его из виду. Так что вышли в зону вдвоем с капралом Эрни Флейшером и через полчаса угодили под начавшийся дождь. Промокли сразу, хотя и оделись в плотный нейлоновый камуфляж осенней раскраски. Погода явно была нелетная ни для самолетов, ни для ангелов. Конечно, в такую сырость лучше передвигаться на бронетехнике, да и из стальной тесноты ничего не увидишь. А требовалась настоящая охота со всеми правилами маскировки и выслеживания добычи. Джейсон выбрал себе специальный маршрут, наискось перерезающий альпийские луга, где давно отцвели цветы, и гору Сатву, место, где происходили исчезновения миротворцев. Миновав открытые участки, он пожалел, что замахнулся на большое расстояние. У подножья горы вдруг начался сильный ветер, и промокшая одежда выхолодилась до самого тела. Деннис забрался между высоких глыб на склоне, глотнул из фляжки рома и закурил. А капрал отчего-то стал проявлять беспокойство, словно собака, почувствовавшая близость зверя. «Не нравится мне здесь», — озирая голый лес через ночную оптику, проговорил он. «Все время чудится, кто-то наблюдает за нами». После того, как в зоне 2019 шестеро миротворцев вдруг скинули одежду, бросили оружие, которого, кстати, не нашли, и отправились гулять очарованными призраками, состояние капрала было вполне объяснимо. «Это ангелы, капрал», — пошутил Деннис. «У каждого морского пехотинца есть по одному небесному существу, только у генерала Хардмана два». Эрни Флейшер не принял юмора, оторвал прибор от глаз и спрятал в футляр. «И ветер здесь странный». Джейсон машинально замер, спросил осторожно: «В чем странность, Эрни?» «Смотрите, сэр, он дует снизу вверх. Чувствуете движение воздуха?» Деннис сотни раз бывал во всяких горах, но почему-то никогда не обращал внимания, как дует ветер. По логике, вроде бы так и должно быть, вдоль поверхности земли. И все-таки в замечании капрала скрывалась какая-то несообразность. Почему он обратил внимание на ветер? Ведь не слышал же капрал рассказов очарованного француза. «Вперед!» — скомандовал Джейсон и без всякой маскировки направился вдоль подножия, огибая гору и таким образом отклоняясь от маршрута. Через каждые 10 минут он молча останавливался, определял направление ветра и шел дальше. Спустя 1,5 часа они оказались с восточной стороны Сатвы. «Эрни!» — тихо позвал он. «Скажи, а теперь куда дует ветер?» Капрал повертел головой, улавливая воздушные струи лицом, указал рукой. «Ветер дует в гору, сэр». «А теперь подумай. Мы были на юге, ветер дул в гору. И на востоке тоже в гору. Разве бывает так?» Флейшер молчал, но не от того, что был тугодумом. Снял каску, достал из-под амортизатора сигареты и закурил. Его волнение выдавалось частыми и глубокими затяжками. «Может, крутит в горах?» — наконец предположил он. «Такое бывает?» Джейсон позволил ему докурить сигарету и повел дальше. к северному склону, где проходила граница разделительной зоны, выстроенная из спиральной колючей проволоки и минного поля. Дальше была уже сербская территория. Двигаться пришлось по лесу, заваленному скользкими камнями, присыпанными листвой, а когда приблизились к границе, стали карабкаться вверх по склону, чтобы в темноте не влететь на минное поле, отмеченное знаками, но тоже заметенное листьями.